Когда я спустилась по трапу, машина уже стояла у причала. Это был, кажется, Роллс-Ройс. В полутьме он казался гигантской черной жабой, припавшей к земле перед прыжком. Впрочем, как только шофер открыл дверь, наваждение прошло. Веселые огоньки на щитке и тихий амбиент в динамиках вернули меня в лоно цивилизации. Хорошее выражение — лоно цивилизации. Ты хочешь родиться в окончательной реальности, а тебя берут и с хлюпом засовывают назад в это лоно. Наверное, мужчина такое придумал. Хотел сказать я, что означает, как ты точно заметила, черная магия. В середине века это было такое, как бы служебное церковное колдовство. Официальное? Не вполне. Разные католические попики, иногда даже сами римские папы, переиначивали в магических целях мессы и молитвы, пытаясь управлять злыми духами с помощью, так сказать, хакнутого христианского кода. Это осуждалось, но распространено было примерно как взяточничество в российских правоохранительных органах. Ясно. Все улыбнулось. Но есть еще латинское слово «некромантия», — продолжала она. И оно происходит от очень-очень старого, еще до классического греческого термина «некромантея», состоящего из слов «мертвый» и «гадание», — сказал я. Знаю. Да. Слово «некромантея» значило «вопрошание мертвых» или «обращение к мертвым в гадательных целях». Теми, кто придет, это не всегда зависит от нас. Возможно, придет кто-то древний. «Тим», — прошептал я, — говорил про Фрэнка. «Надеюсь, придет и он», — сказала Со. «Ты была с ним близка, это работает». Я недоверчиво покачала головой. «Но как можно общаться с душами мертвецов? Они где-то сидят и ждут, что их позовут?» «It's complicated», — сказала Со. «Вопрошать души, безусловно, можно. Они отвечают, и очень осмысленно. Но я не уверена, что эти души существуют в то время, когда с ними никто не говорит. Чтобы отвечать, они должны откуда-то приходить». «Почему?» — сказала Со. «Они могут возникать из небытия ровно на то время, пока с ними общаются. Я подозреваю, что дело обстоит именно так. Мы как бы создаем их своим вопрошанием, и, отвечая нам, они обретают новое существование. Как эхо в информации. Сначала Фрэнк, потом вот это. И зачем я поехала отдавать маски? Могла просто выкинуть их в море. Впрочем, если бы могла, то, наверное, так и поступила бы. Но я этого не сделала». Со положила мне на колени раскрытую книгу. «Почитай пока», — сказала она. «Тебе темно?» Она коснулась панели над нами, и на мои колени упал конус света. В этой машине можно было не только ездить, но и жить. «Что это за книга?» «Одиссея», — ответила Со. «Старое издание в переводе Жуковского. Это хорошо, потому что в современном переводе английский подстрочник выглядит, не знаю, гиперреалистично. А тебе ведь и так не очень спокойно, да?» Как ни странно, после этих слов мне стало спокойно. «Что именно читать?» «Только подчеркнутое». Подчеркнуто, вернее, выделено желтым маркером, было многое. «Дав перемеду держать с еврелохом зверей, обреченных в жертву, я меч обнажил медноострый, и им, ископавший яму глубокую, в локоть один шириной и длиною, три совершил возлияние мертвым. Сам я барана и овцу над ямой глубокой зарезал. Черная кровь полилась в нее, и слетелись толпою души усопших, из темной бездны Рэба поднявшись. Души невест, многоопытных юношей, опытных старцев, дев молодых об утрате недолгие жизни скорбящих, бранных мужей, медноострым копьем пораженных. Все они, вылетев вместе бесчисленным роем из ямы, подняли крик несказанный. Был схвачен я ужасом бледным. Кликнув товарищей, им повелел я с овцы и барана острость зарезанных медью, лежавших в крови перед нами, кожу содрать и огню их предавши, призвать громогласно грозного бога Аида и страшную с ним Персефону. Сам же я меч обнажил изощренный и с ним перед ямой сел, чтобы мешать приближаться безжизненным теням усопших крови, пока мне ответа не даст вопрошенный Тересий. Книга была старой и пахла, как мне показалось, сырой могилой. Все, кто писал на этом странном русском, уже давно растворились в земле. А ведь перевод был сделан практически на современный язык. Если сравнить два века, прошедшие после Жуковского, с бездной времени, отделяющей нас от Одиссеи. «О утрате недолгие жизни скорбящих», — повторил я. Со кивнула. «Грустно, да. А теперь увидь это античными глазами». «Как?» «Мы все стоим на пороге Аида», — ответила Со. «Можно сказать, умираем еще при жизни, истлевая, старясь, болея. Но наши головы еще здесь, в мире живых, а те, кто ушел в Аид, уже опустили их усопших. Пещера это помнит, и поэтому подобное возможно до сих пор». «А в других местах уже нет?» Со пожала плечами. «Проще держаться древних площадок». Наш Роллс-Ройс съехал с шоссе, немного прокатил по грунту и остановился возле маленького кемпинга, как мне сперва показалось. Мы вылезли, шофер остался в машине, и направились к этому кемпингу. Через несколько шагов я поняла, что это просто несколько припаркованных недалеко от шоссе машин. Два фургона и пикап. Рядом на складных табуретках сидели люди. Они тихо переговаривались. В темноте дрожала сигаретная точка. Нас ждали. Тим сказал что-то по-турецки, ему ответили по-английски. Он велел нам Со подождать на месте, пошел вперед и остановился в свете зажегшихся фар. К нему приблизился рыхлый мужик со сложными усами, похожими на переехавшие под нос бакенбарды. Он пожал Тиму руку, и они стали совещаться. Говорили они довольно долго. Сеттинг походил на встречу голосом, тонким и детским, но это был Фрэнк. «Hi, Moon Child. Рад тебя видеть. Дилда пригодилась, да?» «Да», — ответил я. «Спасибо. А ошейник я забыла в гостинице. Извини». Мальчик тихо засмеялся, так же, как смеялся Фрэнк. Он глядел не в мою сторону, а в зеркало и, похоже, совершенно не понимал, к кому обращается. «Это ты извини, что так получилось», — сказал он. «Ты разозлилась, когда увидела в сумке эти маски? Я не думал, что все произойдет так быстро, иначе попрощался бы. Ты в порядке?» Со и Тим смотрели на меня. Мне следовало поддержать разговор. «Я в порядке, а ты? Как жизнь?» Мальчик хихикнул, и только тогда до меня дошел весь идиотизм моего вопроса «How's life?». Естественно, я отмочила это без всякого умысла. «Отлично», — ответил Фрэнк. «Просто отлично. И смерть тоже». «Где ты сейчас?» Фрэнк опять... Мальчик хрипло засмеялся, и я опять узнала смех Фрэнка, как бы воспроизведенный на чуть более быстрой скорости. «Хороший вопрос», — сказал он. «В жизни бывают определенные формальности, существующие, чтобы сущности могли встречаться. Например, посольские приемы, званые обеды, вызов проститутки. Заказное убийство. Или такие вот ритуалы, соединяющие жизнь и смерть. Кроме того, свежая овечья кровь — это очень вкусно. Тебе понравится». «Разве можно соединить жизнь и смерть?» — спросила я. «Конечно», — ответил мальчик. «Жизнь — это иллюзия. Смерть — тоже иллюзия. Двум иллюзиям не надо соединяться, они и так одно и то же». Было непонятно, шутит Фрэнк или говорит всерьез. С другой стороны, я не всегда понимала это и при его жизни. «Ты нашел то, что искал?» — спросила я. «То, к чему стремился? Ты встретил богиню?» «Да», — ответил мальчик. «Богиня приняла меня, так же, как Каракалу. Боги не предали, скорее всего, незаконная точка PNG.